Глава 47. Эва. Я стараюсь не думать о встрече с Адамом. Мой день по минутам расписан. Убеждаю саму себя. Правда в том, что я любую из этих занятостей отменить могу и делегировать задание другому. Но я делаю вид, что это не так. Обманываю саму себя. Будто я до сих пор та Эва, что делает все исключительно сама. Самое сложное — это не скатиться в уныние вечером. Поэтому после обеда в районе 5 часов я отправляюсь на прогулку бездумно. Натыкаюсь взглядом на вывеску о ярмарке домашних животных. Вход свободный. Я вхожу, немного поколебавшись. Адам сказал, что я сильно похудела, что он меня и не узнал. Мы так и не поговорили откровенно. Но мысленно я ему отвечаю. Год просто выдался сложный, Адам. Ты даже не представляешь себе, насколько. Ты терял ребеночка. Пусть даже того, кому никак, ни при каких обстоятельствах родиться было невозможно. Терял веру в любовь. Разрывал связь с родителем, пусть самым плохим. Но другой мамы мне было не дано. Ты терял любимцев, и все-все это вместе. Навалилось снежным комом. Раскатало так, что я едва жива. Постоянно держу себя в руках, иначе расклеюсь. На ярмарку домашних животных вхожу с опаской. Здесь продают котят и щенят, есть и породистые, но не выставочные экземпляры. Я осторожно разглядываю собачек, почти не приглядываюсь к кошечкам. Моя Басти покинула меня. До сих пор не могу смириться. Виню себя, что так случилось. Когда я затеяла ремонт и переехала в отель, животных брать было запрещено. Я пристроила кошечку в гостиницу для домашних животных. Я всегда так делала ранее, когда уезжала на несколько дней. Думала, что заберу ее потом. Но потом я оказалась в больнице за границей. Басти осталась здесь. Я по ней безумно скучала. Когда, наконец, отец распорядился, чтобы мою кошку привезли, оказалось, что у нее не хватает прививок для перелета. А делать их было слишком опасно из-за возраста и состояния здоровья. Я увиделась с любимицей еще дважды, прежде чем она покинула этот мир. Мне сказали, что она умерла от старости. Но я думаю, что Басти просто затосковала. Мы не разлучались так надолго. Еще одна потеря в моем сердце. Не собираюсь же я покупать другого питомца. Просто время убиваю. Мой взгляд привлекает плетеная корзина и ярко-голубой плед. Щенок Корги в корзине усердно пытается разгрызть плетение. Меня чем-то привлекает этот малыш. Раньше я не испытывала влечения к собакам. Но сейчас просто не готова завести кошку взамен моей любимицы Басти. Но так хочется, чтобы в квартире было немного больше уюта и какого-то тепла. Несмотря на встречу с Адамом, для себя я решила, что буду жить в квартире. Даже если придется каждый день видеться с ним. Даже если придется слушать, как он за стенкой имеет во все дыры свою коллегу-фитоняшку. Отступить? Еще чего. Внутри разгорается твердое намерение отстоять свои границы. Пусть сам уйдет в сторону. И пусть только попробует шуметь слишком сильно ночами, трахая своих баб. Я на него все инстанции натравлю. Он пожалеет, что судьба сделала нас с соседями по лестничной площадке. Присев на курточке возле Корги, спрашиваю. «Привет, малыш, а ты чей?» Щенок чутко поворачивает голову в мою сторону. Заинтересованно смотрит. Я замечаю, что у него одно ушко странно деформировано. И хвостик крючком. «Это Корги», — слышится сверху. «Скажу сразу, он привитый, с документами, но изъяном». Устало перечисляет женский голос. Я поднимаю взгляд, привстав, и в тот же миг. «Ой, ай-я! Не ожидала тебя здесь увидеть!» Русоволосая девушка словно очнулась, встрепенулась и обняла меня. «Эва, не ожидала, что увижу тебя здесь. Мы были на лечении в одной клинике. Только у нее было лечение после выкидыша. Мы даже в одну группу поддержки ходили, сдружились, обменялись телефонами, списывались в соцсетях регулярно. Я тоже не ждала встречи здесь. Я думала, ты в путешествие направиться хотела вместе с мужем». Ая отмахивается, качает головой с невеселой усмешкой. «Отправилась, да. Но только не в то путешествие, что планировала после лечения. Муж на развод подал, мы развелись». «Что, ты серьезно? «Да, увы. Но все наши проблемы оказались нерешаемыми. Писать тебе о таком не стала, не хотела проблемами грузить. Если честно, я до сих пор по утрам просыпаюсь, чтобы приготовить ему завтрак, и не сразу понимаю, что готовить больше некому. Усмехается грустно. А у тебя как дела? Встретила мужчину, который мне не безразличен, в обществе другой. Они давно мутят, по его словам. А мне словно танк проехался. Я гуляю, чтобы ни о чем не думать. Терапия щенками. Вот что тебе нужно. Ты будешь заботиться о собаке. А она в ответ даст тебе столько бескорыстной преданности и ласки, сколько ты не получишь ни от кого другого. Возьми Адама, — предложила Айя. Что? Я аж вздрогнула, решив, что Айя как-то узнала имя мужчины, который разбил мне сердце снова. «Возьми Адама», — повторила подруга и присела, погладила Корги по голове. «Адам — веселый и задорный щенок. С документами, привит, от родителей чемпионов. Но родился с дефектом уха, и хвостик у него чрезмерно скручен. Брак для заводчиков. Не знала, что ты разводишь собак. Я и не развожу. Это мама Корги разводит. Всех щенят распродала, только и этот остался». «Вообще он продается, но...» Щенок начал нюхать и лизать мою ладонь. «Ты ему понравилась. Хочешь, забирай даром». «Нет-нет, я так не могу. Даром. И вообще я о собаках ничего не знаю. Могу взять только при условии, что ты поможешь мне с ним разобраться и будешь гулять вечерами вместе со мной и этим красавчиком». «Поверь, вы поладите. Он тоже тебя полюбил с первого взгляда», заявила подруга, увидев, как наглый, но ужасно милый толстячок на коротких лапах пытается вскарабкаться ко мне на колени. «Пошли, Адам. Хоть ты немного дефектный, но я чувствую, что ты классный парень, и мы подружимся». Я пригласила Айю к себе, а вечером... Вечером к нам нагрянули неожиданные гости. Поздним вечером я сидела в компании Айи и Адама на своей старой квартире. Подруга играла со щенком, а я загружала в посудомоечную машину пыльную посуду, которую достала из коробки. Я решила, чего откладывать, перееду в квартиру сегодня же. Здесь после ремонта все вымыто. Не хватает только мелочей вроде посуды, постельного белья, полотенец и предметов личной гигиены. Именно все это я и планировала сегодня расставить по полкам. Кто-то позвонил в дверь. «Ждешь гостей?» На миг я вздрогнула. В голове пронеслось. «Вдруг это Адам?» «Нет, никого не жду. Сейчас посмотрю, кто пришел». Но за дверью стоял не Адам, а Мия в компании Арины. Немного помедлив, я открыла дверь. Мия шагнула вперед. «Извини, я не знала. Не знала». Она вытерла салфеткой и без того краснющий нос. Глаза были припухшие от слез. «Столько плохого наговорила. И Адаму зря написала. Мне так стыдно». «Арина рассказала мне про твою неудавшуюся беременность». «Ладно, проходите, только я не одна. У меня гости». Девочки зашли, начали разуваться. В коридор прибежал Корги и схватил одну босоножку Мии. Помчался обратно. «Адам, стой! Стой, кому говорят!» Однако Корги уже спрятался за диван и всем своим видом показывал, что выходить не собирается. «Адам!» Мия с Ариной переглянулись. Арина рассмеялась. «Да ладно тебе! Признай, это даже смешно! Неуклюжий Адам, но такой милый! Представляю, как Адам будет беситься, когда узнает, что ты назвала толстячка Корги его именем!» «Я его так не называла. Это его настоящее имя, по документам. В общем, проходите на кухню. Вино предложить вам не могу, но охотно сделаю свежий чай. Это моя подруга Айя». Я представила девушек друг другу. Когда Айя узнала, что случайно Корги получился с тем же самым именем, как мужчина, с которым у меня не сложились отношения, она долго смеялась до слез. «Поверь, Эва, этот милаш хоть и кобель, но точно будет тебе верен». Ее шутка разрядила обстановку. Мы болтали, довольно весело проводили время. Я не стала таить злобу на Мию, тем более она раскаивалась, что наговорила мне гадостей. «Адам не знает о твоей неудавшейся беременности», — уточнила Мия. «Нет, не знает. Я ему не скажу». «Хватит глупить. Адам себя так мерзко повел, потому что не знает ни о чем. Абсолютно. Он уверен, что ты просто повела себя стервозно. Он чувствующий, он поймет», — заверила меня Мия. «Я знаю, что он тебе писал постоянно. Послушай, вдруг там важное?» «Ты не слушала ничего. А он, между прочим, очень к тебе проникся. Ни с одной девушкой он так себя не вел. А еще он самый упертый из всех ослов и притащил с собой эту шалаву из своего фитнес-центра. Она никогда мне не нравилась. Всегда поедала его глазами. И даже то, что он демонстративно с другой девушкой у Эвы на глазах появился, буквально притащил ее поспешно, тоже говорит о многом. Он к тебе неравнодушен. Будь ему на тебя плевать, он бы и пальцем не пошевелил. Такой уж он. Сложный, но хороший». Тем не менее, он ее поцеловал, а она и рада. Чуть из трусов не выпрыгнула. «Готова была в кафе при всех его оседлать», — цыкнула Арина. «Так, я не поняла. Теперь ты против того, чтобы они помирились, что ли?» «Не против, конечно. Но Адам легко отделался». «Ему не плевать, он страдает. Он вообще ни с одной девушкой не спал после Евы. Нет тяги», — пылко заверила Мия. «С чего такая уверенность?» «Я как-то случайно услышала разговор Адама с Якубом», — призналась Мия. «Уши грела», — фыркнула Арина. «Я просто переживаю за него не меньше Якуба. Вижу, как он ведет себя разгульно, курит, как паровоз, в барах просиживает. Еще он в несколько драк влез, на своей тачке гоняет». «Зеленый трактор?» — уточнила я. «Ага, тот самый ужасный монстр-трак. Мне не нравится его поведение. Адам словно испытывает себя на прочности и нарочно неприятности ищет». Телефон Мии зазвонил. Она извинилась со словами. «Якуб, я должна ответить. Я сказала ему, что поехала к тебе, Арина». Следом зазвонил телефон Арины. «А другое ты придумать не могла, Мия?» «Ты, как всегда, сначала делаешь или говоришь, и лишь потом думаешь. Я-то тоже сказала, что иду в гости, только к тебе. Мужики сложили 1+1. Они решили, что мы их дурим, и сейчас будут в ярости». Первой ответила Мия. «Якуб, я все объясню, я в гостях у...» «Что? Ой, ой, как нехорошо. Да, да, конечно, я буду. Скоро, адрес только скажи». «Что случилось?» «Адам», — побледнела Мия. «Он в аварию попал». У меня из головы мигом вылетели все обиды. Злость испарилась из сердца. Я подскочила на месте и решительно заявила. «Я еду с вами». «Куда его отвезли?» «Мы еще не знаем, в каком он состоянии. Якуб ничего толком не сказал». «Ох, надо ли тебе сейчас волноваться?» — забеспокоилась Мия. «А мне-то что? Это вы, кругляшки. Надо беречь себя. Вот только Адама надо с кем-то оставить». В наш разговор вклинилась Айя. Обняла меня за плечи и погладила по спине. «Если ты считаешь, что нужно поехать, то смело езжай. Я побуду здесь, пригляжу за Адамом, разберу твои коробки». «Мне так неудобно. Получится, будто бы я тебя припахала. А вдруг у тебя свои планы?» «Мой план — не думать о бывшем каждую грёбаную секунду», — отозвалась Айя мрачно. «Когда я на что-то отвлекаюсь, то становится легче». «Ох уж эти мужики», — вздохнула я. «У нас тут клуб разбитых сердец намечается». «Или не совсем». Я посмотрела в сторону подружек, Мии и Арины, которые уже обувались в коридоре. «Ничего, не унывай. Будет и на нашей улице праздник», — бодро заявила Айя. «Когда-нибудь точно будет. А если не будет, мы сами себе его придумаем». «Ух, ты такая славная!» «Правда?» — хмыкнула Айя. «В последнее время я слышала только о том, что я скучная». «Наверное, они просто тебя не знают хорошенько». «Я побежала». «Один вопрос», — задержала меня за руку Айя. «Я правильно поняла, что ты едешь к тому мужчине, которого видела в обществе с другой девушкой?» «Да, к нему. Считаешь, что я глупая?» «Нет, не глупая». Девушки в два голоса твердили, что у этого мужчины никого нет. «Но что, если все-таки есть?» «Я тоже об этом подумала. Честно», — усмехнулась. «Я поеду к нему. В первую очередь, как к человеку, который все-таки сделал для меня очень многое и верил в мой успех, как никто другой. Тогда удачи. Пусть все сложится хорошо. И у тебя, и у него. И, может быть, даже у вас двоих». Девочки уже вышли из квартиры, покинули подъезд и ждали внизу мужа Арины, который обещал за ними приехать. Я подошла к ним, крутя в голове свои же слова, сказанные Айе, и покачала головой. Я поеду к нему в первую очередь как к человеку, который все-таки сделал для меня очень многое и верил в мой успех, как никто другой. Ох, Эва, и кого ты пытаешься обмануть? Может быть, кто-то в это поверит. Кто-то, кроме тебя самой.